Аэт уже понимал, что совершил большую ошибку, когда принял отвергнутого родителями Фрикса как родного у себя во дворце, а потом и в самом деле породнился с ним. Сегодня по следам Фрикса пришел целый корабль, а завтра, может статься, вся Греция появится у его дверей. Нет, о том, чтобы уступить, не могло быть и речи. Уступчивость означала бы слабость. Правда, чужеземец как будто имел право на то, что требовал, и что в конце концов можно было бы и отдать. Но кто мог поручиться, что все это не просто отвод глаз? Разве волк постесняется завернуться в овечью шкуру, если он захочет прокрасться в загон к овцам? Аэт не чувствовал доверия к чужестранцу, слишком уж тот казался ему обольстительным. И причина для недоверия была у Аэта достаточная. Откуда только не приходили в Ани корабли, каких только не привозили и не увозили товаров, но ни один не уклонился от гавани, ни один не пытался укрыться в зарослях неиссякаемой реки. Да и возвращение внуков вместе с чужестранцем и их забота о пришельце казались Аэту неестественными. Возможно, что его внуки были движимы благородными чувствами, когда, не щадя себя, старались достойным образом отблагодарить своего спасителя. Если он действительно был их спасителем, тем более, что этот спаситель приходился им сверх того и роднёй. Если в самом деле приходился. Но ведь так же точно было возможно, что мальчиков запугали или обещали им невесть, что, желая перетянуть этих четырех птенцов на свою сторону против их деда и их страны. Короче говоря, Аэт не верил ни чужестранцу, ни своим внукам. «Бойся своих домашних», — некогда предостерегал его отец. Так и вышло. Когда Аэт перебирал в уме всех своих близких, сомнение в нем вызывало лишь потомство Карисы. Медею он вообще не принимал в расчет, уверенный, что у незамужней девушки не может быть никого дороже родителей. А вот Афросион сердил Аэта своими странностями. Шли годы. Афросион мужал, но оставался по-прежнему замкнутым и причудливым. Вникнул бы он в какие-нибудь дела, надо же и царствовать поучиться, говаривал Аэт супруге. Но в глубине души, как отцу, а не как царю, ему было скорее приятно, что сын его по скромности или по сдержанности не лез вперед, не совал всюду свой нос, не кричал на каждом шагу, что он наследник престола. Что там ни говори, Афросион был не из тех, кто способен на предательство. Он, казалось, так и хотел бы оставаться всегда наследником. И как знать, быть может, даже молился богам, чтобы они даровали вечную жизнь Аэту, не перекладывали царских забот на его Афросиона плечи. Афросион непритворно любил отца, и Аэт знал это. Однажды он в шутку спросил сына: «Если уж ты так всеведущ, скажи, когда я умру?» У Афросиона глаза наполнились слезами, задрожали губы, и он с трудом пробормотал в ответ: «Не знаю, это будет уже после меня». Жалость стиснула сердце Аэта, и он больше не задавал сыну подобных вопросов. Так или иначе, Афросион был выше подозрений, и Аэт тут же мысленно извинился перед ним. «Прости меня, мой мальчик, но престол и корона — такое уж дело. Гляди в 100 глаз и слушай в 100 ушей». Аэт отмахнулся от бичевы раздумья, качавшейся перед самым его носом. Уж верно, в колодце царило сейчас шумное ликование, и заявил громко во всеуслышание: «По-моему, 12-весельный греческий корабль надо сжечь». Пока Аэт держал совет, Медея уснула, не раздеваясь, на своем ложе, и ей приснился страшный сон, мучительный, жестокий, совсем не похожий на недавнее ее видение. Бедняжка металась и стонала, обливаясь холодным потом, но была не в силах стряхнуть душивший ее кошмар. В этом поистине ужасном сне ей грезилось, будто все собрались в пиршественном зале дворца Аэта. Был там и чужестранец. Он улыбался Медее, и улыбка его могла тронуть каменное сердце. «Зачем пожаловал?» — спросил Аэт чужестранца, подмигнув сыновьям Фрикса. «Отдай мне девушку», — отвечал чужестранец, не сводя глаз Медеи. Аэт же, словно не слыша его, говорил: «Если хочешь получить золотое руно, спляши над кипящим котлом». «Не надо мне золотого руна», — твердил чужестранец и жалобно улыбался Медее. Между тем в огромном медном котле уже кипела вода. В этом котле варили обычно целого быка. 10 человек с трудом ставили его на огонь. Поверх котла была положена доска. Пар от котла валил густыми клубами, так что люди в зале едва могли разглядеть друг друга. «Пляши, пляши!» — кричали со всех сторон чужестранцу. А он не знал, что делать. Все его старания объясниться были напрасны. Одна Медея понимала его, но из страха перед отцом не смела сказать ни слова. Чужестранец переводил испуганный, как у убойного быка, взгляд с Медеи на развеселившегося Аэта. «Если он встанет на доску, значит, любит меня», — думала Медея, но сердце ее трепетало от страха. «Как бы он в самом деле не взобрался туда, что за глупые мысли лезут мне в голову?» Но чужестранец был уже на доске. Он смешно раскинул руки и затопал ногами в неуклюжие пляски. Аэт захохотал и одним ударом выбил доску у него из-под ног. Медея вскрикнула, а чужестранец упал в клокочущую воду и сварился –